Медитируйте, обнимаясь. Обниматься — это прекрасный западный обычай, и хотелось бы прибавить к этому восточную практику осознанного дыхания. Когда вы держите на руках ребенка или обнимаете свою мать, своего мужа или друга, если вы вдохнете и выдохнете 3 раза, ваше счастье, по крайней мере, удесятерится. Если вы отвлекаетесь, думаете о других вещах, ваши объятия тоже будут отвлеченными, не очень глубокими и не принесут вам много радости. Поэтому, когда вы обнимаете своего ребенка, друга, супруга, я советую вам сначала вдохнуть и выдохнуть осознанно и вернуться к настоящему мигу. Затем, когда вы держите его или ее в своих объятиях, 3 раза вдохните осознанно, и вам понравится обниматься больше, чем когда-либо. Мы практиковали медитацию с объятиями на ретрите для психотерапевтов в Колорадо, и один участник, вернувшись домой в Филадельфию, обнял свою жену в аэропорту так, как никогда раньше ее не обнимал. В результате этого его жена приехала на наш следующий ретрит в Чикаго. Требуется время, чтобы вы почувствовали себя удобно, обнимаясь таким образом. Если вы чувствуете некоторую пустоту внутри, вам, возможно, захочется похлопать своего друга по спине, когда вы обнимаете его, чтобы доказать, что вы действительно здесь. Но чтобы на самом деле быть здесь, вам нужно просто дышать, и неожиданно все становится полностью реальным. Вы оба реально существуете в этот момент. Это может быть одним из лучших мгновений вашей жизни. Предположим, появляется ваша дочь и подходит к вам. Если вас на самом деле здесь нет, если вы думаете о прошлом, беспокоитесь о будущем или охвачены гневом или страхом, ребенок, стоящий перед вами, для вас не будет существовать. Она оказывается как будто духом, и вы тоже можете быть подобны призраку. Если вы хотите быть вместе с ней, вы должны вернуться в настоящий миг. Дыша сознательно, соединяя тело и ум, вы снова превращаете себя в реального человека. Когда вы становитесь реальным человеком, ваша дочь тоже становится настоящей. Она является как чудо, и в этот момент возможна настоящая встреча с жизнью. Если вы держите ее в своих объятиях и дышите, вы пробудитесь к осознанию драгоценности своей возлюбленной и самой жизни.